333. Все земные чувства в притворении восходят до мира огненного. Но не только зрение и слух духовно существуют, но и вкус имеет новое назначение. Нельзя без вкуса понять многие химические составы, и при творчестве нужны все чувства как меры соотношения. Поэтому нужно уже на земле утончать чувства. Недаром один отшельник каждый день принимал в пищу листья и травы, чтобы изощрить вкус. Когда же прохожий спросил его, зачем он это делает, отшельник сказал, чтобы лучше любить тебя. Так всякое утончение полезно для познания основ. 334. Будем говорить о мире тонком и огненном, как побывавшие там. Пусть именно эти беседы подвергнутся особому осмеянию, но найдутся сознания, которые устремятся по тому же направлению. Так мы найдем, кому сердце трепетно шепчет о мире огненном, о мире прекрасном. 335. Разве колдовство осознание будущего? Разве магия узнавания неизбежного? Каждая религия, как связь с высшим, находит слова о несказуемом переходе в мир тонкий. Но земное сознание все-таки сохраняет все чувства, которые находятся в мире тонком, хотя бы и притворенные. Самый миг перехода в тонкий мир имеет ощущение головокружения. То же самое, как при обмороке или при наличии подучи. Затем следующие чувствования зависят от подготовленности сознания, вернее, от эго огненного. Если сознание было омрачено или тускло, чувства не могут притвориться при новом состоянии. Тогда наступает род забытья или дремотное блуждание, состояние из приятных. Конечно, не говорю о мрачном состоянии преступников и порочников, сущность этих терзаний неописуема, но здесь лучше говорить о возможностях светлых. Так, если Агни был пробужден при жизни, или знанием, или подвигом чувства, то он немедленно совершит великую трансмутацию. Как истинный светоч, он укажет направление, как светоносный гелий он вознесет в сужденную сферу. Он, так неприметный в жизни земной, становится руководящим началом в мире тонком. Но не только он светит в тонком мире. Он предстоит как провод к существам огненным. Без огня нельзя принять и приобщиться к свету мира огненного. Отсутствие проявленного огня делает слепыми блуждающих духов. Мы видим огнем и восходим пламенем. Нет других двигателей, и потому благо огонь познавшим.